Деймос. Смотрю на наше отражение. Она такая красивая, что мне больно. В груди печет, а сердце периодически делает сальто. Я замечаю неуверенность в ее глазах и вижу, как она отворачивается от зеркала. «Смотри на себя, малышка», — говорю тихо. «Посмотри, какая ты красивая». Она качает головой, пытается отвернуться, но я мягко разворачиваю ее лицо обратно. «Посмотри, Мия, пожалуйста». Она поднимает взгляд, я вижу боль в ее глазах. «Я вижу эти лишние килограммы, вижу складки, все несовершенства, но это она. Вижу, что я просто обжора, который не умеет держать рот закрытым». «Мы похожи. Я тоже не смог бы остановиться, если бы начал есть шоколад с твоих губ. И я не про те, что на твоем лице». Добавляю я тихо, проводя большим пальцем по ее нижней губе, слегка размазывая шоколад, оставляя темный след на коже. Мия краснеет мгновенно, от шеи до самых ушей. Я вижу, как ее глаза расширяются, когда она осознает мой намек. Я вспоминаю тот самый вкус, от которого я потерял голову в первый раз и с тех пор не могу забыть. Соленый и сладкий одновременно, он заставляет язык гореть и возвращаться снова и снова. Вкус, который нельзя описать словами, но который запоминается на уровне инстинктов. Вспоминаю, как она выгибалась подо мной, когда я прижимался губами к ее киске, как ее бедра дрожали, когда я раздвигал их шире, как ее руки вцеплялись в простыни, когда я проводил языком от самого низа до клитора, медленно, методично, наслаждаясь каждым движением. Вспоминаю, как она умоляла меня остановиться и одновременно просила не останавливаться никогда, как ее сладость заполняла мой рот. Я слизывал все до последней капли, потому что не мог насытиться, как она кончала на моем языке снова и снова. И каждый раз ее вкус становился еще интенсивнее, еще горячее, как будто тело отдавало все, что копило внутри. И сейчас, стоя позади нее у этого зеркала, я чувствую, как член твердеет еще сильнее от одних только воспоминаний. Обхватываю ее талию, прижимаясь к ее спине. «Деймос, хватит так говорить. Ты не должен поощрять мои слабости. Я уже вижу, что снова поправилась. Стоит мне сбросить пару килограмм, как они возвращаются с процентами». Успокаиваю ее я. Как она не поймет, что я даже не вижу разницы, мать ее, в этих килограммах. А я вижу женщину, настоящую и живую. Не пластиковую куклу, не пустышку. Я вижу изгибы, в которые можно вцепиться, когда теряешь контроль. Вижу мягкость, которую хочется гладить часами. Вижу тело, которое знает, что такое удовольствие. Руки скользят вверх, накрывая ее грудь через ткань топа. Чувствую, как соски твердеют под моими ладонями. Я обожаю ее упругие мячики с маленькими розовыми сосками и скучал по ощущению моего языка, скользящего по ним. Взгляд плывет ниже, туда, где на ребрах чуть виднеется тонкая линия шрама. Он почти незаметен под татуировкой. Я знаю, где искать, знаю наизусть каждый сантиметр ее тела. Провожу пальцем по буквам, медленно, как будто читаю вслух, хотя и без того помню их наизусть. «Malgré tout». Начало примечания. «Malgré tout». Французский. «Несмотря ни на что». Конец примечания. «Расскажи мне еще раз. Прошу я тихо. Почему именно эти слова? И как ты сделала это тату?» Она молчит долго, и я чувствую, как вся напрягается под моей рукой, как будто что-то внутри нее собирается силами, готовится сказать то, что говорить больно. «Это не просто тату», — произносит она наконец. «Под ней шрам от кесарева». Замираю. Пальцы мои все еще лежат поверх букв, поверх кожи, поверх того, что она только что назвала. Я говорила тебе про выкидыш, но это не совсем так. Мне сказали, что ребенок не выжил. Говорит она, и эти три слова падают между нами, как камень. Это был поздний срок, я уже чувствовала его, уже знала, как он двигается, уже придумала, как буду держать его на руках. «Мия», — начинаю я. «Не надо», — перебивает она мягко. «Не говори, что сожалеешь, я знаю, что ты сожалеешь. Мне не нужны слова, мне просто... Нужно было, чтобы ты знал, потому что ты касаешься этого места каждый раз, и иногда я вижу, что ты замечаешь шрам, но не спрашиваешь». Обнимаю ее крепче, не говорю ничего. Просто держу, потому что она права, слова сейчас лишние. «Malgré tout», несмотря ни на что, теперь я понимаю по-настоящему. «Ты сделала ее сразу после?» Спрашиваю я тихо. «Через полгода», — отвечает она. «Когда поняла, что шрам останется навсегда, я не хотела его прятать. Только, пожалуйста, больше не спрашивай ничего. Не хочу в это погружаться. Ты самая сильная». Говорю я, и голос выходит глуше, чем я хотел. «Нет», — качает она головой. «Я просто не нашла другого способа, кроме как продолжать жить. А ты продолжай говорить мне комплименты, Деймос. Мне почти стало лучше». С горькой усмешкой мурлычет Мия. «Ты же знаешь, что я теряю голову, когда смотрю на твои формы. Ты такая мягкая и нежная, тебя ничто и никогда не испортит. Даже целая тонна шоколада». Наконец я поднимаю ее майку, высвобождая красивую грудь Ми, и она инстинктивно закрывает ее ладонями. Перехватываю запястье девушки и поднимаю руки вверх, параллельно снимая топ. «Не прячься от меня. Никогда», — приказываю коротко. Мои губы неистово скользят по ее плечу и шее. Руки плывут по ее телу, изучают каждый изгиб. «Черт, я так соскучился». Член наливается кровью. Электрические волны пробивают пах приятным чувством. Я только начинаю касаться ее. Уже готов оказаться внутри и выебать. Но необходимо растянуть удовольствие. Целую, кусаю ее легонько, оставляя след. Потом губы скользят вверх по шее, к точке за ухом, где ее пульс бьется так быстро, что я чувствую его языком. «Моя сладкая девочка». Шепчу я ей на ухо, и свободная рука плывет по ее телу, по груди, по животу, по бедрам, изучает каждый изгиб, каждую линию. Как будто я пытаюсь запомнить ее на ощупь. Каждый миллиметр, каждая складка, каждая растяжка, каждый грамм. «Все это мое, бомбон, никому не отдам». Дурею с этой прикормки. Соскучился по ощущению ее кожи под руками, по запаху ее волос, потому как она вздрагивает, когда я касаюсь определенных мест. Члены еще больше наливаются кровью, твердеет так, что становится каменным. Я прижимаюсь к ней сильнее, давая ей почувствовать, что она делает со мной. «Чувствуешь?» Шепчу я, прижимаясь пахом к ее заднице. «Чувствуешь, как ты меня заводишь? Как я хочу тебя?» «Деймос?» Мия тихо всхлипывает в ответ. «Смотри в зеркало. Снова приказываю я. Смотри на себя. Смотри, как ты выглядишь, когда я касаюсь тебя». Она неуверенно поднимает взгляд, и я вижу, как ее щеки краснеют, как губы приоткрываются, как грудь вздымается чаще и чаще. «Вот что я вижу». Продолжаю мантру я, и рука скользит ниже, край ее коротких шортиков. «Женщину, от которой у меня сносит крышу, которая превращает меня в животное». когда я слышу ее стоны. Женщину, которая превратила меня в одержимого ублюдка, которая заставляет меня терять контроль так, что я готов убить любого, кто посмотрит на нее не так. Которая настолько красива, что когда я смотрю на нее, все остальное перестает существовать. Есть только она. И то, что я сделаю с ней прямо сейчас. Пальцы легко проскальзывают под ткань и касаются того места, где она уже мокрая. И вот что еще я вижу. Шепчу я, медленно поглаживая ее, наслаждаясь тем, как она дрожит в моих руках. Вижу, как ты хочешь меня, как твое тело откликается на каждое прикосновение, как ты не можешь сопротивляться, даже отчаянно, если пытаешься. Мия тихо и сдавленно стонет. Ее голова откидывается назад на мое плечо. «Смотри в зеркало», — повторяю я, и голос звучит жестче. «Не закрывай глаза. Смотри, как ты красива, когда сдаешься мне». И она переводит одурманенный взор на нас и смотрит на нас в зеркале. На то, как я стою позади нее, голый и твердый. На то, как моя рука исчезает между ее ног. На то, как ее лицо меняется и выражение от стыдливого до похотливого, от боли. К чему-то другому, что она боится признать. «Вот это...» Шепчу я, целую ее шею. «Вот это и есть настоящая ты. Моя похотливая и ненасытная девочка. Моя шлюха, которую я купил. И залип на своей маленькой непокорной шлюшке. Я знаю, что ее чертовски заводит грязные слова». «Меня тоже. Пальцы двигаются быстрее, увереннее. Я чувствую, как она приближается к краю, задыхаясь, пока я трахаю ее. «Давай, малышка», — шепчу я, — «кончи для меня прямо здесь, перед зеркалом. Покажи мне, какая ты красивая, когда кончаешь». И Мия сдается. Ее горячее тело выгибается, громкий стон вырывается из горла, такой дикий и неконтролируемый. Я удерживаю ее, не давая упасть, пока волны удовольствия прокатываются по удовлетворенной малышке снова и снова. А потом, когда она наконец расслабляется, обмякает в моих руках, я разворачиваю ее к себе и какое-то время смотрю в ее мокрые, и растерянные глаза, полные благодарности и нежности. Все-таки гормоны управляют женщинами. Стоит нажать на определенную кнопку, и строптивое бестие становится чертовски покорной и сговорчивой. «Теперь ты увидела?» Спрашиваю я тихо. «Увидела? Какая ты красивая!» Мия неуверенно кивает в ответ. «Скажи это. Требую я. Вслух. Скажи, что ты красивая. Такая, какая есть». Она открывает рот, закрывает, потом шепчет. «Я красивая». «Еще раз. Громче». «Я красивая. Такая, какая я есть». «Хорошая девочка. Хвалю я и целую ее». Глубоко, жадно, как будто хочу поглотить ее целиком. Когда отстраняюсь, мы оба дышим тяжело. «А теперь», — говорю я, поднимая ее на руки, обхватывая ладонями сочную задницу. «Я отнесу тебя в постель и покажу еще раз, насколько я хочу тебя. Еще раз и еще, пока ты, наконец, не поверишь». «У меня стоит так, что уже херово!» Ухмыляюсь я, ударяю упругим членом по ее промежности. «Черт, хочу внутрь до боли!» Мия обвивает руками мою шею, прижимается ближе, и я несу ее в спальню. «Но я не идеальна, посмотри правде в глаза!» Шепчет она, надувая губы. «Мне не нужна идеальная, мне нужна ты!» Когда мы доходим на кровати... Я пускаю ее на простыни и становлюсь на колени между ее ног. Замечаю, как голодный взгляд Ми скользит по моему телу, останавливается на моем члене и притягиваю ее к себе. «Ты простила меня, малышка?» «Черт, я спрашиваю разрешения. Что ты со мной сделала?» Горько усмехаюсь, ощущаю, что не могу вновь изнасиловать ее, не дождавшись прямого согласия. «Я простила, Деймос, но если ты снова причинишь мне боль...» «Я лучше умру». Целую ее в ответ, наваливаясь сверху. Вхожу в нее так медленно, сантиметр за сантиметром. Она горячая, тесная и идеально подходит мне. Останавливаюсь, когда вхожу до упора. «Черт возьми, это крышеснос!» Шеплю я, наслаждаясь тугими тисками. «Двигайся, Деймос», — умоляет она. «Пожалуйста». Начинаю двигаться, медленно и глубоко. Нахожу ритм, и она обхватывает меня ногами. Ногти впиваются в мою спину, соскальзывают на мои ягодицы. «Сильнее, Дейм!» — исступленно шепчет она. «Не бойся, я не сломаюсь». Что-то темное, животное, первобытное просыпается внутри меня. Я ускоряюсь, толчки становятся жестче, глубже и увереннее. Я закидываю ее ноги на свои плечи, чтобы вколачивать в нее как можно глубже. Кровать скрипит под ногами, изголовье бьется о стену ритмично, как барабан, как пульс, стучащий в висках и заглушающий весь остальной мир. Рука скользит к горлу Мии и обхватывает нежную шейку девушки, не сжимая, просто удерживая, давая ей почувствовать мою власть, мою силу, мое абсолютное желание владеть ею. «Смотри на меня!» — приказываю я, и она открывает глаза. Широкие, светлые, полные удовольствия и чего-то еще, чего я не могу назвать. «Не отводи взгляд!» «Я хочу видеть, как ты кончаешь для меня». Она едва заметно кивает, и я кайфую от того, как ее тело напрягается под моим. Как мышцы сжимаются вокруг меня все сильнее. Блять, как всегда, так сильно. Другая рука находит ее клитор, кружит, давит, массирует. И Мия вскрикивает, выгибается дугой. Ногти царапают мою спину так сильно, что я ощущаю это так, будто кожа на спине рвется. «Деймос, я сейчас сильнее?» «Да». «Кончай, малышка!» Рычу я, ускоряясь еще больше, загоняя ее к краю без пощады. «Кончай для меня прямо сейчас. Покажи мне, как сильно ты меня чувствуешь». И она срывается, кричит мое имя так громко. Без сдерживания, без стыда. Ее тело содрогается под моим. Я чувствую, как волны оргазма Мии накрывают нас обоих. Такие горячие и бесконечные. Еще несколько жестких толчков, и я срываюсь следом, изливаясь внутрь нее с глухим стоном, вырывающимся откуда-то из самых глубин груди. Падаю рядом, тяжело дыша, как после марафона. Притягиваю ее к себе инстинктивно, не думая, и она ложится головой мне на грудь, обвивает рукой мою талию и закидывает ножку на мое бедро. Здесь только я, тишина и моя малышка. О чем еще можно мечтать? Только о том, чтобы все, кто мешает нам нормально жить, отстали от нас обоих. Но кажется, что любой момент счастья сейчас ощущается лишь как затишье перед бурей.